Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник Покрова Божией Матери – один из любимейших праздников русского православного народа. Это воспоминание события, которое было в начале X века в далекой Византии, когда во Влахернской церкви во время всенощного бдения при огромном стечении народа, при служении патриарха, епископов, сонма священников, увидел блаженный Андрей Христа ради юродивый, Божию Матерь, входящую в храм в окружении святых ангелов, множество святых, во главе с Иоанном Предтечей и Иоанном Богословом, которые поддерживали ее под руки. И Божия Матерь на амвоне, коленопреклоненно, обливаясь слезами, молилась за предстоящих в храме. И потом у престола она снова молилась за всех. И, наконец, простерла, сняв с головы своей амофор над молящимися. И в течение долгого времени, пока длилось богослужение, видели этот сияющий свет, немерцающий свет благодати в храме. И этот свет остается всегда. Когда совершается богослужение, в нем присутствуют не только священники, епископы, диаконы, не только хор поет, не только мы с вами предстоим, Божия Матерь, святые, Сам Господь присутствует за каждым нашим богослужением. И когда мы великим постом поем «Ныне силы небесные с нами невидимо служат», это реально происходит, и страшно место сие. Как мы входим в храм, как мы молимся в нем, кому открывается эта благодать Божия? Только ли блаженному Андрею Христа ради юродивому, его ученику Епифанию, преподобному Сергию, преподобному Серафиму, святым, которые знали этот непостижимый в церкви всегда нам предлагаемый дар, потому что они были чистые сердцем, потому что им было дано видеть невидимое. И каждый из нас в меру своей веры призывается сегодня ко всегдашней памяти о том, чтобы мы стояли так за богослужением. Это не только с такими святыми было. Я помню рассказ очень старой женщины, простой бабушки, которая, однако, отличалась большой духовной рассудительностью и трезвенностью. Это было уже лет 20 назад, когда она заболела перед смертью. Я соборовал ее, и она рассказала, что во время родительской субботы, когда она стояла на коленях в притворе храма, молясь о своем недавно умершем супруге, она вдруг увидела, что он рядом с нею стоит на коленях и молится. И рядом, рассказывала она, стояли преподобный Сергий, святитель Петр, митрополит московский, святой, в честь которого был назван ее муж, и которого она, конечно, никогда не видела и не могла видеть, но сразу узнала по благодати Духа Святого. И это было такое простое, безыскусное свидетельство. Не может быть, можно было подумать, откуда такой дар простому человеку. Это присутствие благодатное, говорит она, продолжалось в течение минут 7. И во время этого видения она не прекратила свою молитву, восприняла это как то, что естественно входит в ткань богослужения и продолжала молиться вместе со всеми. Как определить, что это была не прелесть, не обман? Как узнать, что не обман было то, что увидел блаженный Андрей Христа ради юродивый? В наше время, когда особенно столько претензий на всякие откровения, на ложную духовность, Церковь призывает нас к осторожности по отношению ко всяким видениям и чудесам, чтобы, как говорят святые отцы, не принять нам волка за пастыря и не сойти с ума. Знак подлинности, необманности, непрелестности всегда один – крест Христов и причастность к кресту Христову, смирением и страданием. «Нельзя увидеть Бога, не умерев», — говорят нам святые отцы. И речь идет всегда о смерти, для самости своей, для греха, и о смерти в самом прямом смысле этого слова, которое предстоит каждому человеку. Не случайно икона покрова Божией Матери всегда изображается над панихидными столиками в храмах. Со смертью, с исходом отсюда открывается душе человеческой мир невидимый, и вера становится знанием, видением того, к чему устремлялась душа. Нельзя увидеть Бога, не умерев. Это значит, что только через большие скорби и страдания, такие, какие были у блаженного Андрея, Христа ради уродивого, когда он отвергся и всякого богатства мирского, и славы, и чести, всего того, что ищет род человеческий, и мудрости внешней в том числе, своего ума совлекся, то, чем больше всего хвалится не знающий истинного ума Христова, истинной мудрости мир. Он совлекся своего ума и стал безумным Христа ради, с тем, чтобы в этом страдании, видении безумия мира, кичащегося пустотой и слепотствующего, обрести подлинное видение всех вещей. В конце концов, Святая Церковь предупреждает нас, что единственным знаком подлинности всякой духовности, подлинности Церкви и подлинности ее свидетельства миру будут страдания. И мы призываемся с вами быть такою церковью. Слава Богу, Господь не оставляет нас Свою милостью, скорбями и страданиями. Но и среди скорбей мы не внешние чудеса искать должны, не внешнего утешения, а того, чтобы нам быть запечатленными на самом деле крестом Христовым и благодатью Его воскресения. Это выше всех чудес вместе взятых. Тот, кто знает благодать креста Христова и славу Его воскресения, причастен всем чудесам, какие только могут быть. Событие, которое вспоминает сегодня Церковь, произошло в начале X века, когда еще не было Церкви Христовой в нашей земле. И оно связано с той бедой, которая угрожала столице Византии от наших предков, от воинов скифов, славян. Неминуема была гибель и разорение византийской столицы, если бы Божия Матерь своим покровом не заступилась за этих людей, молящихся ей. И дивное дело, произошло сражение, в котором наши соотечественники, наши предки потерпели поражение. Это событие осталось малозамеченным для Византийской церкви, по крайней мере, оно не выделилось у нее в отдельный праздник. А в памяти русского православного народа оно крепко осталось, стало одним из самых дорогих воспоминаний, которыми живет наш православный народ. О чем говорит эта способность радоваться своему собственному внешнему поражению? Она говорит о том, что в нашем верующем народе издревле присутствовала драгоценная черта всякого народа и всякого человека – ставить духовное и вечное выше временного, материального и земного. Именно за это, когда народ наш принял крещение, Господь благословил нашу землю всяким материальным успехом и крепостью несокрушимой. А когда народ снова стал терять твердые ориентиры, то произошел тот позор, который длится до сегодняшнего дня с нашим Отечеством, когда Россия не только потеряла свое прежнее могущество, а теперь уже подвергается полному разгрому и уничижению. И народ наш истребляется от того, что больше, чем когда бы то ни было, в небывалой степени, переориентирует его на ценности только земные, на якобы богатства материальные, которые чем больше люди стремятся приобретать, тем в большие беды впадают. Но Божия Матерь не оставляет народ наш своей милостью. Она нам напоминает в сегодняшний праздник, что ее тайна предстательства за всех людей в том заключается, что чем больше скорбей, тем ближе она к тому народу, к тому человеку, который переживает эти скорби. Она всегда там, где страдания. Она у креста Христова усыновляет весь род человеческий. Она входит во всякую скорбь, какая может быть у человека. И потому среди нынешних бед народ наш не оставлен ею. Это самое главное, что мы постараемся воспринять в сегодняшнем празднике, несмотря на полное, казалось бы, поражение наше, несмотря на наглое торжество зла в нашем Отечестве. Не все потеряно. Божия Матерь не оставляет, не оставит никогда наш народ. Не так, что все произойдет само собою. Не будет заступничества Божией Матерью над нашим народом, если Церковь наша, мы с вами, не будем вместе с Церковью Небесною, не явим ту верность Христу, когда сострадание народу необходимо, действительно находящемуся на Голгофе. Церковь тогда может быть Церковью, когда она там, где страдания людей, где Христос снова распинается в миллионах наших братьев и сестер. Посмотрите, как Божия Матерь простирает свой покров над всеми без исключения находящимися в храме людьми и над всем миром, над всем родом человеческим. Ни один человек не исключен из ее ходатайства. Она молится, не за себя же она молится со слезами, потому что она не нуждается ни в чем, она в славе. Она плачет, о чем же и плакать, когда она в радости небесной пребывает. Плачет о тех людях, которые несчастные и бедные, которые лишены всего, и земного, и небесного. И только тогда, когда Церковь вместе с Божией Матерью на такую молитву станет, тогда совершится невозможное. Тогда мы узнаем, что непроницаемая мгла, которая уже столько десятилетий над нашим народом, будет разрушена, и свет небесный воссияет над нами. Аминь.